На одной стороне. Есть еще история про маленького мальчика, которому угрожали три здоровенных хулигана. Каждый из них в одиночку мог растереть его в порошок, и похоже, что они собирались с ним сделать именно это. Но умный мальчик взял палочку и провел по земле черту. Посмотрел на самого рослого хулигана и сказал: «Попробуй только, перейди эту черту. Вот тогда увидишь, что будет». Хулиган тут же нагло переступил через черту, и мальчик воскликнул: «Видишь? Теперь ты на моей стороне». Хотел бы я знать, сколько браков стало бы гораздо счастливей, если бы муж и жена понимали, что они на одной стороне. Сколько школьников стали бы учиться лучше, если бы они сами, их родители и учителя, осознали, что все они на одной стороне. Насколько продуктивнее работали бы компании, если бы рабочие и управленцы, работники и наниматели все ясно понимали, что находятся на одной стороне. Что если компания будет работать плохо, если не будет приносить прибыль, то проиграют они все. А сейчас я расскажу еще одну историю, на мой взгляд, совершенно поразительную. Несколько лет назад мы проводили семинар для учителей в городе Индианаполисе, штат Индиана. И среди участников семинара был человек по имени Чарли Флюгер. Он подхватил эту концепцию, эту идею – искать в людях хорошее. Он был заместителем директора школы в неблагополучном районе Индианаполиса. И в следующем году эта школа должна была закрыться. Не знаю, что вам известно о школах в неблагополучных районах и о настроении, которое царит в школе, когда известно, что она скоро перестанет существовать. Обычно примерно за год до этого все школьники перестают учиться. Какой смысл? Все равно школа скоро закрывается, и так сойдет. Итак, Чарли Флюгер почерпнул на нашем семинаре идею о поисках хорошего. Он инициировал в школе программу под названием «Я могу». Он изготовил металлические жетоны и на каждом написал «Я могу». Каждый раз, когда кто-то из школьников добровольно подбирал с пола или с земли клочок бумаги и выбрасывал в мусор, кто-нибудь из учителей вручал этому школьнику медаль с надписью «Я могу». Если ученик по собственной инициативе стирал с доски, ему давали медаль «Я могу». Если ученик находил что-нибудь потерянное и возвращал владельцу, он получал медаль с надписью «Я могу». Если школьники приветствовали новичка и помогали ему освоиться в школе, они получали медаль «Я могу». За любой хороший поступок им выручали такую медаль. Заработав 100 медалей «Я могу», ученик получал в награду футболку с такой же надписью «Я могу». В школе в тот год училось 592 человека, и 587 из них получили футболки. Чарли объяснял, что футболки и жетоны «Я могу» — это почетные знаки. Для учеников стало делом чести ходить в такой футболке. Чарли рассказывал, что дело доходило до смешного. Если ветер нес по школьному двору клочок бумажки, за ним тотчас же кидались 5 человек. Школьники переводили старушек через дорогу, даже тех, которые не хотели переходить. А если в школу приходил новый ученик, 300 человек выстраивались, чтобы пожать ему руку. И любая потерянная вещь тут же находилась. Может быть, вы скажете: «Да, но 587 футболок, не дороговато ли?» Возможно. Но учтите, что в этой школе за весь год не случилось ни одного акта вандализма. Ни единого школьника не арестовали за употребление наркотиков. И учителя, родители, школьники и администраторы сплотились как никогда. Друг мой, я показал на примерах, что отношенческий подход к жизни в самом деле работает. Он позволяет выиграть всем заинтересованным лицам. Нужно только понять, когда мы говорим: «В жизни можно добиться чего угодно, если при этом помогать другим людям добиться того, что нужно им», мы имеем в виду жизненный принцип, а не манипуляцию. Очень важно, чтобы вы это понимали.